Когда я ближе узнал их антиподов, людей ада, живущих в состоянии недовольства собой и окружающими почти беспрерывно, почти всегда чувствующих себя униженными, и оттого иногда ради душевного равновесия унижающих всех подряд, тогда я понял, что у всякого человека есть свой внутренний, личный, ему одному присущий режим самооценки, ее ритм, ее образ жизни во времени и пространстве. Это какой-то организм в организме. Как бы ни шли мои дела, какая бы ни была погода, почта и прочее, я всегда окажусь себе глубоким ничтожеством по утрам, в некие обязательные минуты, то ближе к просыпанию, то подальше, к полудню. Обязательные, неизбежные, минут 15, минут 45. Покуда я не осознал, в чем тут дело, эти грустные минуты играли в моей жизни довольно гнусную роль. Ставили подножку всем последующим и предыдущим. Портили целые дни и месяцы. Когда же я, наконец, с изрядным запозданием разобрался, что это всего-навсего законное время ежесуточного сна моих райских центров, которым тоже полагается отпуск, а во время ночного сна они продолжают работать, обеспечивая его приятными сновидениями. Всего лишь отмашка эмоционального маятника. По вечерам я иногда чувствую себя богом, тоже слегка заблуждаясь. Все встало более или менее на свои места. В эти минуты я просто себе не верю. Стараюсь ничего от себя не требовать, ничего не требовать от других. Включаю радио, читаю газету. Пускай себе поспят. Или какая-нибудь физическая работа, прогулка или гимнастика, очень хороша йоговская поза льва, или контрастный душ, или расслабление. Если это невозможно, работа, общение, спускаю все на тормозах, действую безучастно, отстраненно, автоматически. Хорошо также, если позволяет обстановка физически побить самого себя, усиленный самомассаж. Вот и все. У вас в течение суток, сдается мне, тоже возникают такие опасные минуты. Предлагаю воспользоваться опытом с поправкой на индивидуальность. В чем же тут дело? Засыпание рая дает адское состояние. Враг не дремлет, понятно. Нам с вами еще повезло. Есть страдальцы, у которых рай засыпает на долгие месяцы, а то и на годы. Это уже болезни, депрессии, которые в самых тяжких случаях приходится лечить в клинике. Но почему же эта биоспячка так искажает самооценку? Так влияет на отношение и к себе, и к другим? Почему у глубоко депрессивных больных падение самооценки иногда доходит до бреда, будто они виноваты во всех грехах мира? Наверное, потому, что самооценка при всех ее внешних зависимостях есть такая же внутренняя функция организма, как пищеварение, кроветворение, выделение. Функция столь же верхняя, сколь и нижняя. Наверное, потому что это и есть человеческий ад и рай. Разная самооценка у сытого и голодного, у пьющего и непьющего, у выспавшегося и невыспавшегося. Но режим самооценки биологическими колебаниями не исчерпывается. Отметочная психология, сумма очков. Человек делает дело. Человек ремонтирует машины, добывает уголь и нефть, сеет и жнет, повышает производительность труда. Но одновременно со всем этим человек строит свою самооценку, добывает свою самооценку, ремонтирует свою самооценку, повышает, сеет и пожинает. Человек получает отметки в школе и в институте.